Ну, как наше круглосуточное наблюдение? Все в порядке. А как твоя прогулка? Тоже. Если нет ничего срочного, я дочитаю статью. О чем пишут? О вивисекторе в основном. Его еще не поймали? Нет. Нашли 12-ю жертву. Город в панике. Мои подруги, например, просто боятся выходить на улицу. Насколько я помню, он убивает только приезжих женщин. Девушек, Кортес, девушек. Самой младшей было 16. Пусть так. Все равно твоим подругам нечего бояться. Посмотрите на фотографию. Ужас. Зачем только их печатают? Анатомический театр. Жертва была вскрыта с пугающей аккуратностью. Не осталось ни одного внутреннего органа, до которого не дотянулся бы маньяк и не поработал над ним тонкими инструментами. А как реагирует полиция? Здесь есть интервью с Корниловым. Прямо скажем, безрадостное. Корнилов. Знакомая фамилия. Майор Корнилов. Начальник отдела специальных расследований. Ну, помнишь, он взял тех ребят, которые продавали шасам оружие? Цепкий. Его считают лучшим полицейским страны. Надеюсь, не зря. Штурм начался. Мужчины выскочили из офиса, громко хлопнув дверью. Яна поморщилась, надела на голову обруч с наушником и маленьким микрофоном, змеящимся у рта, прикрепила к поясу передатчик и включила его. Кортес, ты меня слышишь? Проверка связи. Все в порядке, мы в Хаммере. Что происходит в замке, ты видишь? Они прорвались. Бой идет в здании. Замок. Штаб-квартира Великого дома Чуть, Москва. Проспект Вернадского, 26 июля, понедельник, 23:44. Четыре пожарных КАМАЗа, вынырнувших на Вернадку со стороны Ломоносовского, снесли массивные ворота замка. Как и рассчитывал Сабля, гвардейцы не успели среагировать и помешать нападению. Грузовики на бешеной скорости проломили ворота, и в замок устремился передовой отряд красных шапок. Сигнализации магов не сработало, это постарался Любомир, снял ее своим волшебством. Дальше требовался напор тупой физической силы. Первую сейфовую дверь. Скоро амулет будет в наших руках. Ты передашь его Любомиру, и мы гнилечи.